Глава 6. Перед отплытием. Договорились. Купец Микоэлонеев наконец-то протянул раскрытую ладонь. 22 серебряных монетагина и 40 медных дзени за все 5 бочек. Договорились. Саян энергично шлепнул по протянутой руке. Сделка завершена. Стороны ударили по рукам. Саян вежливо улыбнулся. Торговаться с Утусом Неевым еще та морока. Тем более Тасунарис находится на своей территории, то есть на личном складе недалеко от порта. Если что, то ему не придется тащить товар обратно, у него все возможности подождать другого, более щедрого покупателя. Зато теперь 5 40-литровых бочонков можно смело увозить в большой сарай на заднем дворе Марнейской фактории. Тасунарцы издревле добывают лак из сока дерева сумах, который растет преимущественно в южных районах Тасунары. Отличное покрытие и защита от самой природы. К тому же придает изделиям особую красоту. Сырой лак добывают весной и летом. На стволах дерева сумах сборщики лака делают многочисленные горизонтальные надрезы. После специальным скребком собирают смолу. Природный лак широко используется при изготовлении посуды, мебели и прочей домашней утвари. Суп, рис, рыба в лакированных мисках остывают заметно медленнее, чем в керамических. В Марнее за эти 5 бочек дадут в 5 раз больше. «Вы знаете», — Утоснаев склонился ближе, — губы купца растягивает хитрая улыбка. «В ближайшее время я ожидаю еще 10 бочонков с лаком. Если вы приготовите побольше денег, то я с удовольствием с вами поторгуюсь». Утус Олмен, владелец фатрийской фактории, наверняка не отказался бы от возможности принять участие в торгах и перехватить товар. Только он, быстрее всего, даже не узнает о существовании ни этих 5 бочек с лаком, ни тех 10, которые в скором времени появятся на складе Утуса Неева. «Уважаемый», — Саян вежливо поклонился, — «иметь с вами дело одно сплошное удовольствие. Только», — Саян придал лицу печальное выражение, — «сегодня мы заключили с вами последнюю сделку». «Почему?» — дежурная улыбка слетела с лица Утуса Неева. «Что случилось, уважаемый? Объясните, наконец». «Сегодня утром в Довизум прибыл фатрийский брик-волнорез», — начал Саян. «Я уже договорился с капитаном Сукошем, он берет меня на борт пассажиром». «Послезавтра утром волнорез покинет Довизум, я отправляюсь в Фатрию». Вселенская тоска и скорбь на миг отразились в глазах тасунарца. «Да...» У купца Райдена имеются все основания видеть в Саяне опасного конкурента. Очень, очень опасного конкурента. Саян настолько хорошо и близко сошелся с местными торговцами, что Утус Неев и в самом деле расстроился. Члены иноземной гильдии настолько привыкли вести дела с Саяном, настолько отвыкли от ломаного марнейского и многозначных жестов, что перспектива вновь торговаться с Утусом Райденом на смеси матюгов и комбинации из пальцев печалит Утуса Неева самым натуральным образом. «Жаль, жаль, очень жаль, уважаемый», — Утус Неев развел руками. «Мне остается только одно — пожелать вам счастливого пути. Пусть море Акмара и Южный океан будут спокойными, а ветер попутным. И мне очень жаль покидать вас и вашу прекрасную страну», — Саян опечалился. «Однако тоска по новым странам и народам сильнее». Господи, еще только не хватало публично обнять Утуса Неева и разрыдаться на его плече от избытка чувств. «Всего вам хорошего», — Саян развернулся и торопливо вышел на улицу. За воротами склада купца Неева в зыбкой тени крошечного навеса возле стены Георг в компании 3 местных грузчиков как может спасается от жаркой гиполы. «Какие будут приказания?» — При виде Саяны Георг бойко вскочил на ноги. Короткая куртка на груди Георга широко распахнута. Не желая потеть, ничуть не стесняясь, Тосунарец оставил дома короткие штаны и щеголяет по улице в одной набедренной повязке. Впрочем, трое остальных грузчиков также предпочли сверкать голыми ягодицами. «Георг, там!» — Саян махнул рукой в сторону распахнутых складских ворот. «Пять бочонков с лаком. Хватай их и неси в дом у Тусырайда на склад. Ну, ты знаешь, в общем», — рассеянно закончил Саян. «А как же вы?» «Я на рынок зайду, купить надо кое-что», — торопливо отмахнулся Саян. Георг с видом урожденного самурая, важно покрикивая на грузчиков, направился вглубь склада у Тусанеева. Саян торопливо зашагал по складской улице в сторону рынка. Сегодня утром в порту до Везуна действительно пришвартовался патрийский брик-волнорез. Саян действительно договорился с капитаном и даже успел заплатить за дорогу до Вардина, столицы Фатрии. Таким образом, удалось запустить среди тосунарских купцов необходимую легенду о своем якобы отплытии. Как ни крути, в какие наряды не рожайся, какими именами и легендами не прикрывайся, а ближайшие лет 5 вход в Довизун ему заказан. За очередным поворотом показался центральный городской рынок. Разноголосый гомон и крики словно окатили приливной волной. Жаркий полдень. Гиппола светит вовсю, однако народу не протолкнуться. Между торговыми рядами неспешно прогуливаются покупатели. Важные дамы в дорогих кимоно прячутся от лучей светила под изящными бамбуковыми зонтиками. Торговцы орут на все голоса. Простолюдины в одних набедренных повязках таскают мешки, короба, большие плетеные корзины. Саян прибавил шаг. На брик он сядет, это важно. А вот уплывать далеко от острова Тосунара, на котором раскинулась Тосунарская империя, не собирается. Времени осталось мало, очень мало. Кровь из носа нужно сделать одно очень важное дело. В торговых рядах до Везуна можно найти все, что угодно, из какого угодно конца Тосунарской империи. Только, Саян недовольно засопел, того, что нужно, упорно не видно. Пришлось прогуляться из конца в конец рынка раза 4, порасспросить десяток торговцев, прежде чем на углу возле лавки с лакированными шкатулками у простого крестьянина в дырявой куртке удалось купить 4 больших, почти хороших куска коры пробкового дерева. Крестьянин запросил за них 20 дзени и очень удивился, когда Саян, не торгуясь, высыпал в протянутую ладонь ровно 20 медных монет. У себя в комнате в торговой фактории Саян не просто задвинул засов, а для надежности подпер дверь толстым поленом. Смысла, правда, нет. Стены все равно из тонкой бумаги, но марнейская привычка оказалась сильнее. Пусть он далеко не портной, но его навыков обращения с иголкой и ножницами вполне хватит.